Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Age World, и с вами я, Юрий Гимельфарб. И мы начинаем нашу программу «Новости 740». И сегодня у нас замечательный гость. Российский политик Вячеслав Вячеславович Мальцев. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Привет. Вячеслав Вячеславович, ну, тут к вам накопились вопросы. Первый вопрос. Вот вы все время говорите, что ваша основная цель – это катапультировать Путина. Вот отсюда вопрос. Что вы имеете в виду, произнося слово «Путин»? Вы имеете в виду конкретного человека Владимир Владимирович Путин, который родился 7 октября 1952 года? Или вы имеете в виду систему, фронтменом или брендом, как угодно, которой является Путин? Когда я говорю, что катапультировать Путина, это, конечно, так скажем, иносказательно, но только в том смысле, что катапультировать. А в смысле, что Владимир Владимирович Путин, родившегося 7 октября и так далее, это абсолютно точно. Потому что я считаю, что конкретная личность Владимир Владимирович Путин является замковым камнем всей вот этой вот системы, которая создана вокруг него. То есть, ну, это некая личность, культ, который сейчас очень активно продвигался в России, но налетел на определенную стену, да. И, тем не менее, все равно этот культ есть. И все равно вокруг личности Владимира Владимировича Путина построена мощная коррупционная система. И он является гарантом этой системы. Не гарантом Конституции. Он гарант несоблюдения Конституции и ее игнорирования. А вот как раз он является гарантом коррупции, гарантом беззакония, которое в России сейчас, так сказать, расцвело, и гарантом воровства. Он народу гарантирует то, что народ будет в рабстве, а его там олигархи, так скажем, сотоварищи, они будут кайфовать. Он гарантирует, что он будет на внешней арене там, ну, крутого из себя давать, играть в Ким Чен Ына, а внутри будут безраздельно властвовать там какие-то шмоньки, которых он назначает в качестве своих сатрапов, чтобы они поддерживали его власть. Вот таким образом я рассматриваю создавшуюся ситуацию, то есть что совершенно необходимо убирать гражданина Путина, сажать его на скамью подсудимых, предавать суду трибунала, получать соответствующие запросы из Гааги и из других мест, где он тоже, так скажем, где его очень ждут, и рассматривать также этот вопрос. Но все-таки я думаю, что лучше, если это будет московский трибунал, а не трибунал в Гааге, потому что в Гааге будет только ряд вопросов, а у нас к нему накопилось очень много. Хорошо, тогда у меня вопросы по вашей программе, вот, которая изложена на сайте 5.11.2017.org. Вот, и в вашей программе, и в своей программе «Плохие новости» вы не раз говорили о том, что придя к власти, вы отмените банковские долги. Но, Вячеслав Вячеславович, ну вот если даже почитать пособия, там, скажем, той же Макаровой, финансы и кредит, ну любые другие пособия, но это обрушит всю банковскую систему. Вот поэтому поясните, вы собираетесь отменить все банковские долги без исключения, или речь идет о том, чтобы разбираться с каждым случаем в отдельности? Потому что, ну, давайте согласимся, что среди должников, ну, есть и успешные люди, есть и бедолаги, а есть и откровенные жулики. Вот. Как вы прокомментируете вот это? Ну, я думаю, что мы дифференцировать не будем. У нас нет времени дифференцировать на жуликов, там, успешных и так далее. Мы говорим о всех долгах физических лиц, и это ни в коем случае не обрушит банковскую систему, потому что вся банковская система России – это воровская система, создана по одному только принципу, что Центробанк дает банкам в рост за небольшие проценты наши деньги, которые забрали у нас, а банк уже передает под большие проценты эти деньги нам же. То есть создана не просто система, так скажем, но, господи, слово забыл, представляете, как бывает. То есть ростовщическое, да, слава богу, вспомнил. Создана не просто обычная ростовщическая система, а уникальная ростовщическая система, когда у тебя забирают и тебе отдают под ростовщические проценты. Это потрясающая ситуация, это впервые, наверное, в истории человечества такая радость. Ну вот мы хотим от этой радости как бы избавить наш народ совершенно спокойно. Я думаю, что никаких проблем не будет, если взять любой банк как грабительскую систему, да, то есть как винтик грабительской системы, я имею в виду банк, любой банк России, то сколько там в этом банке своих денег? Ну, нисколько. То есть открыли этот банк, там, может быть, и были какие-то деньги, потом спокойненько вывели. Сколько в Центробанке порядочных людей, да, тоже нисколько. Мы видим периодически, как замы убегают на Запад, прячутся и так далее, как участвуют в сделках с другими банками, которые потом тоже рушатся. И если, ну, я думаю, вы не помните, но я вас уверяю, что это так. В 2013 году, 15 декабря, если вы возьмете посмотреть этот эфир, я там предвосхищаю события, говорю, что основная масса российских банков будет поглощена Путиным. Почему? Ну, потому что это часть грабительской системы, которую он считает абсолютно своей, частной. Ну, собственно, как и все российское государство, он считает приватизированным, и поэтому он не позволит им больше, так сказать, жировать, потому что, ну, ситуация финансовая и экономическая ухудшается, и поэтому он их, так сказать, вольет в свою собственную империю полностью, то есть без остатка, не будет давать кому-то еще лакомиться. И, в общем-то, так, собственно, и произошло. Почему так произошло? Ну, потому что у банков нет своих денег, как любой вам финансист скажет. Даже те западные банки, которые вливали деньги, они давно их уже увели, потому что, ну, смысл какой инвестировать в Россию, где коррупция, где воровство, и где можно совершенно спокойно брать деньги Центробанка, то есть самого народа, передавать другим банкам, которые будут передавать этому народу, или передавать структурам типа «Быстро деньги», которые будут передавать народу уже под какие-то бешеные ростовщические проценты, совершенно уже немыслимые, под суперпроценты. Поэтому, в общем-то, я не думаю, что это каким-то образом обрушит ту систему, которую мы все равно уничтожим. То есть мы же ее не будем, эту банковскую систему, держать вот такой, как она есть. То есть если какие-то западные банки хотят работать на территории России, ну пусть работают без ростовщического процента. Собственно, они на Западе его и не применяют, ростовщический процент, обратите внимание. То есть на условиях Запада, ради бога, пусть они работают в России, мы им мешать не будем. И воровским банкам, которые сейчас существуют, мы там не будем давать возможности работать на тех же самых условиях, на которых они работают сейчас. То есть, если это общеевропейские или там какие-то общечеловеческие условия, ну, никаких вопросов, пусть работают. А что же будет с вкладами населения? Ну, ведь у части населения все-таки есть какие-то минимальные деньги, которые они в банк принесли, скажем, та же зарплата. Безусловно, поэтому эти вклады должны в 100% быть компенсированы, причем на тех условиях, которые записал банк, то есть с теми же самыми процентами. Это минимальные средства, настолько мизерные, что про них вообще в рамках, в общем-то, того ВВП, который даже сейчас, смешной уже ВВП, есть у России, даже об этом и говорить-то нечего, это очень смешные средства, исходя из того, сколько вложено населением, да, и 10-триллионного долга, который есть, да, у этого самого населения. Ну, вы понимаете, сальдо, конечно, не в пользу населения, поэтому я думаю, что мы ему компенсируем совершенно спокойно. Понятно. Теперь вопрос по следующему пункту вашей программы. Вот вы не раз говорили, если я неправильно сформулирую, поправьте, что вы собираетесь отменить результаты ельцинской приватизации. Вопрос, а как вы намерены поступить с приватизированными квартирами? И вообще, вот как вы лично вы видите пересмотр результатов приватизации на практике? Не, я имею, когда мы говорим про это, мы имеем в виду только крупный бизнес. Мы имеем в виду национальные корпорации, мы имеем в виду то, что реально похищено, и за теми вещами, за которыми стоит преступление, должна двигаться отмена. Если это касается каких-то квартир, ларьков, даже заводов, нас это совершенно не интересует, вообще не интересует. И туда мы лезть не будем. Самое главное, чтобы те вещи, которые являются национальным достоянием России, чтобы они у нас работали и приносили средства в бюджет. Когда у нас бюджет представляет из себя десятую часть от ВВП, ну, наверное, это смешно, да? То есть, если сравнить с другими государствами, которые не заявляют, так сказать, социальной направленности, но на самом деле являются более социально направленными. Там в США, вы знаете, там пятая часть от ВВП – это бюджет. В Польше больше половины. Там в Норвегии я уже вообще не говорю, хотя там монархия. Но, тем не менее, вот Россия, которая заявляет себя как социальное государство, в самом лучшем варианте имела бюджет, который являлся десятой частью ВВП, да, и говорили о том, что это громадный бюджет. И если бы национальные корпорации, которые, в общем-то, могут приносить средства именно в бюджет, приносили бы туда все без остатка, да, а не кормили бы каких-то непонятных топ-менеджеров, которые являются друзьями Путина, родственников и так далее, то мы видим, что бюджет составлял бы ровно половину от ВВП. Но этих средств, согласитесь, достаточно, чтобы решить и банковские проблемы, какие угодно. То есть настолько народ у нас неприхотливый, что при помощи этих средств в кратчайшие сроки можно решить все его проблемы. Понимаете? Понятно. Хорошо. Давайте тогда оставим вашу программу в покое. Ладно. Теперь вопрос такой. Вот вы запустили такую инициативу, как прогулки свободных людей, то есть люди, и вы на своем сайте подчеркиваете, что выходят люди без какой бы то ни было агитации, без кричалок, просто гуляют. А в чем смысл вот этих прогулок свободных людей? Вот практический смысл. Зачем? Да, ну практический смысл, как в том знаменитом мультике и той знаменитой сказке Успенского, да, про Чебурашку, когда они строили домик друзей. И, собственно, выборы, которые вот в Парнасе были, и многие другие вещи, они именно нацелены на то, чтобы люди нашли, так сказать, не только в интернете, но и физически себе подобных, чтобы завязали связи и чтобы могли взаимодействовать. Да, вот на прогулки приходят, конечно, самые активные, но тем не менее постоянно появляются новые люди, и эти люди заводят связи и взаимодействуют и так далее. То есть это постоянно действующие прогулки, но не все приходят на них каждый раз, понимаете, потому что у людей много своих дел, но они тем не менее всегда взаимодействуют, они всегда на связи. Они участвуют в интернете и в различных группах, и то есть эти люди не пропадают. Поэтому это очень важный момент для того, чтобы еще показать властям, что есть некий протест, да, чтобы в разных городах, даже в самых малых, полицейские видели тех людей, с кем им придется потом иметь дело, и в общем-то уже делали определенные выводы. И вы понимаете, когда люди, когда прогулку охраняют при помощи там какого-то немыслимого количества полицейских, автозаков, тогда, когда полиции в 10 раз больше, чем гуляющих, да, а в этот момент за углом совершаются серьезные насильственные преступления, то возникает вопрос вообще, зачем вот эти полицейские? За тем, чтобы правопорядок охранять, или за тем, чтобы сохранить власть Путина? И это не риторический вопрос, на него есть ответ. Они для того, чтобы сохранить власть Путина. И понимаете, они это начинают понимать. Вот это очень важная тоже как бы задача прогулок, что полицейские понимают, что они здесь для того, чтобы гонять мирный, безоружный народ. Очень часто старух, очень часто стариков, очень часто молодежь. То есть не каких-то там боевиков, которые вышли для того, чтобы сейчас тут с ножами напасть на бедного Вову, а просто люди гуляют, и их уже сажают в ЗАГИ, везут там куда-то, что-то от них требуют, а они не могут понять, что от них требуют, если 31-я статья Конституции разрешает не только прогулки, но и митинги, шествия, демонстрации, пикетирование безоружных людей. А эта статья разрешает, Вова обязан гарантировать эту статью, а ничего подобного не происходит. Люди, просто вышедшие погулять, если они договорились об этом как о политическом мероприятии, они уже нарушают якобы Вовин закон. Это очень важная тема. Ну, кстати, вот небольшое отступление. Вот сегодня я как раз вот ходил за продуктами в магазин, а у меня рядом с домом участковый пункт полиции. И стоят там трое полицейских, я к ним подхожу и говорю: ребят, вот мне просто интересно, как журналисту. Вот 2 дня назад в Москве ФСБшники сбили полицейского, а фактически ведомство Колокольцева это все прикрыло. А вот как вы относитесь к тому, что защищают ваши права люди, которых вы же и гоняете? Вот знаете, Вячеслав Вячеславович, такого мата, ну, я их предупредил, ребят, вот я не записываю ничего, у меня нет звукозаписывающей аппаратуры. Вот такого мата я давно уже не слышал, вот честно вам скажу. То есть люди по большому счету понимают весь этот ужас ситуации. Но это ладно, это лирика. Да, я могу сказать насчет полицейских, что в каждом райотделе, в котором мы были задержаны, то есть мы общались с полицией, неформально общались, то есть вот проводили такие интервью, беседы, пили чай и так далее. И большинство из полицейских было на нашей стороне, единицы, которые говорили, что мы просто как бы дистанцируемся, мы не хотим в этом во всем участвовать, но таких, которые были бы фанатами Путина, мы там не встречали. Причем это не только полиция, которые находятся в райотделах на земле, это и в спецприемниках люди, и везде, и всюду. То есть они дают информацию, и только благодаря этим людям я смог вовремя убежать из России, где уже было принято решение о возбуждении уголовного дела. Они меня предупредили. То есть пограничники предупредили о том, что на границе стоит сторожок, а если я там появлюсь, меня задержат, и я там не появился. Полицейские предупредили о том, что уже получено из Калуги бумага о том, что, значит, вот моя речь там на митинге экстремистская, и что, значит, можно меня привлекать к уголовной ответственности. И уже документы о возбуждении уголовного дела на подписании. То есть оставался у меня там считанные часы оставались, и поэтому, в общем-то, я успел вывернуться именно благодаря тому, что большинство там находится на нашей стороне. Понятно. А вот вы упомянули партию Парнас. Вот на прошлогодних выборах в Госдуму вы же шли по списку, по вторым номерам шли в партии Парнас по списку. Партия набрала менее 1% голосов. Чем вы это объясните? Ну, я плохо отвечать вопросом на вопрос, но я все время все равно задам. А вот чем вы можете объяснить, что, например, в Саратове несколько десятков участков, на нескольких десятках участков «Единая Россия» набрала 62,2%. Причем там еще до сотой доли было все абсолютно точно. То есть везде одинаковая цифра. И это несколько десятков участков, то есть с точки зрения совпадений, но, ну, такое возможно менее вероятное это событие, чем если ветер залетит на самолетное кладбище и из запчастей соберет готовый действующий самолет. Ну, так Павел Геннадьевич Точилкин, председатель Саратовского избиркома, он же в Саратове называют не иначе, как Паша 62%. Да, конечно, потому что это Володинские выборы, была дана команда. Причем мы-то знаем, поскольку наши люди находились как раз в самой гуще, то есть вот можно их в любой момент опросить. Когда было вначале сказано, что должны проголосовать более 50%, и цифра была 52%, а потом, когда уже голосование завершилось, вдруг люди эти уже выпили водки, сидели довольны, и вдруг сказали: нет, не 52, а 62%. И все, и понеслась. То есть после этого, значит, начали рисовать другие цифры. В Энгельсе на одном из участков проголосовало 3% населения. Это зафиксировано и видеокамерами, и вообще просто путем пересчета. 3% проголосовало избирателей, там нарисовали 70% избирателей, что пришли на избирательные участки. Ну, цифра, бумага все терпит, можно любую цифру нарисовать. Я сам участвовал во многих выборах, видел все это. Особенно мне весело было, когда я подводил сам для себя итоги, а потом спрашивал своего друга Олега Грищенко, который, собственно, занимался рисованием выборов. Ну, в смысле, не он занимался, а отдавал команды. И он мне называл точную цифру, и мы складывали, попадаю я или не попадаю. То есть там вот в 2012 году, когда я шел по одномандатке, набрал, вот врать сейчас не буду, там больше 80%, под 90% голосов избирателей, а в результате оказалось, что 28 или 29%. И вот тогда мы посмотрели, оказалось, что я даже недооценил себя, то есть гораздо-гораздо больше у него цифра была. В 2006 году у него тоже была цифра больше, когда я народную волю вел на выборы, и 7% барьер не смог преодолеть, не хватило 4 голоса. По моим сведениям, было 12,2%, а по его сведениям, что-то 12,7% мы набрали. Потом пересчитали бюллетени уже в суде через год. Оказалось, да, как он и говорил, 12,7%, то есть бюллетени все сохранились, но суд счел это неосновательно, ну уж год прошел, что уж там. Так что с подсчетом голосов там все в порядке у путинских, поэтому они могут любую цифру, какую надо, нарисовать, и, в общем-то, любую, какую надо, они рисуют. Поэтому про выборы мы как-то, ну, это бессмысленно говорить. Ну, хорошо, ладно, но все-таки о цифрах. Вот смотрите, вот согласно, ну, официальным данным соцопроса, 86% россиян поддерживают Путина, но это же нарицательная цифра. Андрей Андреевич Пиантковский, он утверждает, что точных цифр вообще назвать нельзя, поскольку в авторитарном обществе социология не работает, потому что, ну, есть и запуганные, есть и зомбированные, есть и фанатики. Значит, Саша Сотник, журналист, он на основании своих опросов москвичей, он каждый раз проводит опросы регулярно, он считает, что уровень поддержки Путина, ну, приблизительно 35-37%. Год назад вы... В интервью «Открытому каналу», я это интервью помню очень хорошо, тогда его вел Саша Никишин, вы сказали, что уровень поддержки Путина не более 15%. А вот недавно, вот буквально несколько дней назад, Левада-центр, он провел провокационное такое исследование и предложили вымышленного преемника Путина, некого Андрея Семенова, что ли, как его там звали, и выяснил, что его готовы поддержать 18% россиян. И на основании этого, я вот встречал очень много исследований, многие высказывали предположение, что это и есть реальный уровень поддержки Путина. А вот ваша точка зрения, вот на ваш взгляд, на сегодня, сейчас, какой уровень поддержки Путина? Ну, менее 15%, конечно. То есть уровень упал с того момента, как вот было открытому каналу интервью. Очень сильно рейтинг Путина упал, реальный рейтинг. А поддержка этого Семенова, она абсолютно неосновательна. Почему? Представляете, подходят на улице какие-то незнакомые люди, говорят: здравствуйте, мы тут проводим сейчас соцопрос. Вот есть некий Семенов, которого будет поддерживать Путин. Вы будете поддерживать? И человек пугается, говорит: ну да, ну конечно. И представляете, испугался всего 18%. Всего-навсего 18%. То есть всех остальных, вот уже где этот Путин. И я скажу, ну, понятно, что выборка, может быть, она не очень свободная, но на своем твиттере я разместил тоже опрос, за кого вы будете голосовать на ближайших президентских выборах. Путин, Медведев, Володин и Северный Олень. Причем Северный Олень — это не Собянин, а обычный Северный Олень с рогами там и так далее. Так вот, за Северного Оленя проголосовал чуть больше 86%. То есть тот самый пресловутый процент Путина. За Северного Оленя, за кого угодно, за черта в ступе, но только не за Путина, не за Медведева, не за Володина и вообще ни за кого из этой системы. Вот так сейчас устроено все, так, в общем-то, обстоят дела в объективной реальности. Хорошо, тогда вот все-таки еще раз о конкретных цифрах. Вот согласно данным Центра избиркома, на сегодняшний день в России зарегистрировано 109,6 миллионов избирателей, из которых в России проживает почти 108 миллионов. У вас на канале «Артподготовка» 136,8 тысяч подписчиков. Вашу петицию к Трампу подписали 18,787 человек. Я вот специально посмотрел, когда готовился. В вашем проекте «Рифкоины» участвуют 12,225 человек. Средний дневной просмотр на вашем канале 60 тысяч человек. Но вы говорили, я вот помню, вот несколько эфиров вы говорили, что вас поддерживают 2% россиян. Как это соотносится? Да очень легко соотносится. Начнем с того, что нельзя же по моему каналу мерить, во-первых, популярность и осведомленность. Если вы возьмете зеркала и спокойненько сядете, при том, что YouTube списывает, но он списывает с конкретно моего канала, да, он не списывает с зеркал, ну, потому что там вроде как поменьше, ну, хотя, может, и там списывает, я не знаю. Так вот, получается, что в день более 600 тысяч просмотров, да, начнем хотя бы с этого. Кроме всего прочего, если вы попробуете поставить лайк, да, по лайкам тоже можно понять, какое реальное количество просмотров, то иногда это получается с 200-го раза поставить лайк. Очень часто вот те мобильные приложения, через которые можно выйти и посмотреть в прямом эфире, они не работают. То есть иногда по целой неделе люди не могут в прямой эфир посмотреть, его, он просто не фиксируется, они думают, что нет никакого эфира, потом приходят в записи. Те люди, которые посмотрели прямой эфир, потом получают от Ютуба, значит, предупреждение о том, что вот новый эфир. Они заходят и видят старый эфир. А почему они получили предупреждение, уведомление? Потому что их там не записали. То есть они прошли, что называется, мимо кассы. Это то, о чем говорит сейчас Камикадзе, что цифры Ютуб занижает, и что путинские, в общем-то, действуют очень эффективно в этом отношении, поскольку они пытаются действовать при помощи запугивания, денег и так далее. То есть то имеет тот ресурс, которого мы не имеем. Но мы же, когда говорим о поддержке революции и о поддержке населения, мы не говорим о поддержке Мальцева или канала «Артподготовка» или еще чего-то. То есть Мальцева они могут просто вообще не знать. Вообще не знать и никогда не слышать. Но желать вот этих событий, про которые мы говорим, и желать изменений создавшейся ситуации. И это никак не связано с «Артподготовкой» Мальцева, потому что я не приватизировал тему революции. Да, у меня нет этого бренда зарегистрированного, товарного знака и так далее. То есть они вполне это могут делать сами самостоятельно без меня, и они, собственно, это без меня делают. То есть если кто-то думает, что не будет Мальцева и не будет в России революции, то он очень сильно заблуждается и слишком много очков мне пишет. Я не настолько могучий, чтобы там, как это, сферами двигать такой надо. Не Филим такой, нет. Ну хорошо, вот тогда о революции 5.11.17. Вот скажите, вот прямой вопрос. Это какой-то, ну я не знаю, это четкий продуманный план или это ваше мистическое предвидение? Да это вообще не мистическое предвидение, это информационный мир. В информационном мире обозначенные вещи, они сами начинают продуцировать самих себя. Это информа. 5, 11, 17 и революция – это информа. То есть, если бы была просто информа революции, она очень размытая. Ну, и была революция 1917 года, Великая Французская революция, и французские революции 19 века, включая революцию 48-го и включая Парижскую коммуну, конечно же, про которую забыли. И было много-много-много революций, и немецкая революция была как неудачный опыт, и были удачные опыты и так далее. То есть это информа, которая включает в себя множество. И чтобы ее, так сказать, перенести на российскую почву и поставить в качестве противодействия Путину и его режиму, нужна была какая-то, в общем-то, отмычка такая, нужен какой-то гвоздь, чтобы можно было куда-то прибить. Гвоздь 5.11.17, то есть обозначено число, люди не ждут, а готовятся, и, в общем-то, очень важно, что многие люди разделились на тех, кто за революцию, и тех, кто против революции. Это очень важно, и, конечно, таких должно быть большинство, чтобы 5-11 все случилось. Потому что если они не будут об этом знать, или они будут как-то индифферентно к этому относиться, то ничего не произойдет. Поэтому качели должны раскачивать с той, с другой стороны. Вот Володя Путин, он со своей стороны качели раскачивает. Он увольняет всех тех, кто может иметь какое-то отношение к 5-11, может как-то помочь революции, он прошел прям неводом сейчас вот. И плюс, вы видите, проходят различные учения, в которых даже никто не скрывает в, так скажем, в задании вот к этим учениям, никто не скрывает, что это борьба с вот некими экстремистами, как они там называют, террористами и так далее. И это не исламские террористы, это, в общем-то, те революционеры, которые хотят сместить Вову с трона. Вы имеете в виду это противодействие государству, как Вайшнори? Да, да, Вайшнори, Вайшнори очень, очень хорошо. Вайшнори. Да, очень показательно. И показательные результаты. То есть не было ни одного этого вайшнористского нукера, да, там какого-то экстремиста, а потери уже такие, что закачаешься. Минус 2 самолета, Ту-22 М3, да, и Як-130 в минуса, да. Вертолет расфигачил там своих собственных людей. Минус командующий ВДВ. И с ним еще целая куча офицеров, да, ну и так далее, и так далее. То есть, если мы загибать пальцы, мы можем, в общем-то, сказать, что Вайшнори очень... войска Вайшнори, вот, находясь только в информационном мире и еще никак не материализовавшись, уже действовали очень эффективно. Понятно. Хорошо, Вячеслав Вячеславович, теперь давайте зачитаю некоторые вопросы пользователей. Вот да, пользователь Робин Гамп пишет: «Дядя Слав, берите пример с Саакашвили. Вот человек храбрый. Он сметет власть Порошенко, как смел Шеварнадзе в Грузии». А вот как вы на самом деле вот относитесь к Михаилу Николаевичу Саакашвили? Очень хорошо отношусь. Мне очень нравится он, я ему импонирую, вот как бы чисто по-человечески раз. Во-вторых, мне кажется, он очень эффективный. Я вижу это, что он очень эффективный. И слава Богу, вот очень часто так бывает, что кто-то тебе там лично нравится, что-то ты думаешь про этого человека, но потом получаешь какую-то негативную информацию, и очень часто это вот соль на рану. Я приехал в Грузию, когда скрывался от путинских, и в Грузии мне стали рассказывать про Саакашвили, и это был елей, представляете, потому что все хвалили, говорили: «Михо, наш вообще там», и так далее. Я думаю, ну все, значит, я правильно мыслил и так далее. То есть все мои сторонники в Грузии, они мне рассказывали о замечательной роли Саакашвили. Я там видел это непосредственно, начиная от бездомных собак, которые все ухожены, в ухе у каждой паспорт и так далее. То есть Грузия уникальная страна, не имея громадных средств, имеет более-менее приличную медицину, имеет бесплатные программы по лечению каких-то страшных заболеваний, ну и так далее. То есть строительство, я увидел в Батуми то, чего, в общем-то, не мог ожидать, поскольку, ну, я был в Батуми как-то до Саакашвили и видел там, в общем-то, совсем другое. И здесь я увидел, в общем-то, очень хороший современный город, курорт. И мне все очень понравилось. Один только человек удивил меня. Он, ну, это не наш соратник, но такой, в общем-то, барыга. Он сказал, что Саакашвили очень много украл. Я говорю: как же он украл, если у него нет ни хрена? Но оно же где-то должно отражаться. И есть закон сохранения вещества. Если он украл, он должен откуда-то был украсть и куда-то, значит, это переместить. Я говорю: нет, не... ниоткуда он украл, никуда переместил. Он говорит: он так хитро это сделал, что нельзя найти, откуда он взял и куда он это переместил. Ну, я поржал просто, и все, поскольку, ну, я жизнь прожил, это можно молодому человеку причесать, такое мне-то нельзя. Поэтому я, конечно, желаю Украине вот того пути, которым она может пройти вместе с Саакашвили. Я уверен, что он, в общем-то, имеет потенциал вывести Украину из кризиса, сделать ее современным европейским государством. И самое главное, почему нам это нужно? Ну, потому что Саакашвили естественный и, в общем-то, очень серьезный враг Путина. И непримиримый. Я всегда, в общем-то, смотрю в сторону тех, кому я доверяю в связи с тем, что они непримиримые враги Путина. Они не договорятся. А это уже, ну, из-за многих, так сказать, по многим причинам. А это для меня главное. То есть есть масса людей, которые очень эффективны, которые там хорошие, замечательные, там лучшие друзья детей, но я вижу, что они в любой момент спрыгнут, отговорятся с Вовой, и мы просто в их сторону даже не смотрим, потому что мы как бы не хотим сотрудничать с теми, кто может решать свои дела с Вовой. Очень много таких в Европе, которые рассказывают о том, что они там ненавидят Путина, всю его систему, режим и так далее, и при этом занимаются финансовыми вопросами, связанными с аферами, и, в общем-то, они вполне прилично себя чувствуют, качают бабки при помощи Путина из России. Но я всегда хочу этим людям напомнить пример голландцев, да, которые в попу целовали Путина, которые высылали этих беглых наших, кто убежал на после Болотной, да, убежали и этим людям потом пришлось вешаться в тюрьме или их повесили, я не знаю. Потом голландская семья, королевская чета приезжала на Олимпиаду. И они думали, что это все так просто пройдет. А потом бух и минус несколько сотен голландцев в малазийском Боинге. То есть это ответочка такая. Потому что мир, ну, я говорю, состоит, в общем-то, из законов, из определенных, естественных. Есть закон сохранения вещества и энергии, и, в общем-то, в политическом мире, в мире духовном он тоже действует. Поэтому получили вот такую фигню. Обнимались французы очень сильно. Посмотрите, там нефтяные их, так сказать, представители, в том числе и государственные, прям в десна с Вовой целовались. Что произошло дальше? Минус де Марджери вместе с Фелконом и пилотами и стюардессами. Ну, пилоты и стюардессы, понятно, случайно там оказались. А вот де Марджери, я думаю, что не случайно. Что у меня все-таки есть мистическое сознание. Я вижу, что тот, кто садится за стол единственный с Путиным вместе обедать, не гнушается этого, потом получает импичмент. Вот когда Дельма Руссеф села за стол с Путиным, я сказал, все, можно считать уже катапультированной, потому что Путин бедоносец. Куда бы он ни приехал, там случается геморрой. Он настолько аккумулирует вокруг себя вот эту ненависть, вот эту злобу нашего народа, которая полностью направлена на Вову, что те, кто рядом, ну, у них волосы дыбом должны вставать, искрить должно между ногами молнии пробиваться, потому что вся эта энергия вокруг него, она аккумулируется. Его она пока не трогает, ну, потому что, может быть, есть Бог на земле, он определил, чтобы мы сами разобрались с этим злодеем. А вот все вокруг, они валятся выше. Сами видите. Понятно. Вот еще Екатерина Скрипченко задает вопрос вам, Вячеслав Вячеславович. Чей Крым? Крым тех людей, кто там проживает, 100%. И я всегда говорил, и я всегда об этом буду говорить. Там проживают русские, татары, украинцы. Что делать с Крымом? Лучше вот так задать вопрос. Мы предполагаем, что, взяв власть, мы все вот эти вот документы, так их мягко назовем, можно было бы грубо назвать, мы, конечно, их все отменим немедленно. Мы постараемся договориться с ООН, чтобы на 5 лет минимум там было прямое правление, то есть мандат ООН, и через 5 лет будем принимать решение. Но необходимо немедленно вывести оттуда все войска, то есть сразу же весь, конечно, флот, может быть, это как-то страшно для кого-то звучит, но ну, так мир устроен. То есть Крым должен быть демилитаризованной зоной. В Крыму должны действовать украинские законы в течение этих 5 лет, безусловно. Через 5 лет мы все сядем за стол переговоров, все вместе, Украина, Россия. Я думаю, ситуация сильно изменится за 5 лет, и уже не будет тех гонок, уже не будет того крика, надлома того, и спокойненько порешаем. Я вообще вижу и Россию, и Крым, и Украину частью большой европейской семьи. Я вижу и Украину, и Крым, и Россию в НАТО, поскольку, ну, если Украине НАТО нужно, чтобы там защищаться от России, то России НАТО нужно, чтобы защититься от Китая. У нас нет другого пути, у нас есть путь подписания военного договора с Японией и путь вступления в НАТО. Другого пути нет, от Китая мы не избавимся никогда, если не сделаем этого. И поэтому это вполне логично, вполне вытекает одно из другого. Когда мы начинаем действовать эмоционально, то мы начинаем действовать нелогично. Там какие-то, может быть, это скрепы нам немножко там подломят. Ну, бывает, что мир меняется. Сейчас информационный мир, давайте будем жить как бы будущим, а не позавчерашним днем. Вячеслав Вячеславович, я вот тут у меня такой вопрос. Вот я смотрю очень много комментариев, почему-то вас упрекают в том, что вот тут сошлись два еврея. Ну, я-то ладно, тут я что, да, тут без вопросов. Вас-то за что упрекают? Знаю, я этнический русский до седьмого колена, поэтому я не знаю, за что меня упрекают, но я как бы очень часто меня еще упрекают в том, что я антисемит. Вот так случилось, что я не антисемит, и я не еврей. Вот представляете, какая прелесть. То есть не то и не другое. Да? Поэтому почему-то вот эти люди, которые такие вещи пишут, весь мир у них делится на две категории, на антисемитов и евреев. Да? Если ты не еврей, то ты антисемит, а если ты не антисемит, то ты еврей. И это уникальные люди, которые несут нам вот эти гребаные скрепы. Им, конечно, нужно немножко пожить в нормальной ситуации, подышать полной грудью, пожить немножко в свободном обществе и просто затихариться, потому что они, к сожалению, не изменятся. И я в себе много таких черт нахожу, этих ватных, и действительно нас уже, наверное, не поменять. Мы старое поколение, родившееся в Советском Союзе, но вся надежда на молодежь, что молодежь, в конце концов, в информационном мире вырастет абсолютно другая, более информированная, более способная, более культурная во всех отношениях, потому что, когда мы говорим о мультикультуре, мы говорим о множестве культур. Потому что вот это слово, оно многих пугает. Это вот некая такая одна мультикультура. На самом деле, ни хрена. Это целая куча всяких культур, да, куча, кстати, на сербском дом, это дом. Так вот, это целый дом всяких культур, и это неплохо. Я вот сейчас очень сожалею, причем вот горючими такими крокодильными слезами плачу, что я не учил языки, не знаю многих языков, и столько я нового для себя обнаруживаю, колоссальное количество. Поэтому я думаю, что тот вариант, да, который Геринг продвигал, помните, когда ему сказали, что Мильх еврей, а и он должен его устранить от управления Люфтваффе, он сказал: здесь я решаю, кто еврей, а кто не еврей. Так вот, я хочу жить в обществе, в котором только сам человек мог решать, кто он. Понимаете, вообще вот просто, кто он? Вот он, у меня есть хороший друг Саид, вот он, у него папка Каракалпак, мама цыганка, а по паспорту он татарин. И он сам себя чувствует татарином, этническим, и имеет право. Ну что, нет? Согласен полностью. Вячеслав Вячеславович, еще один вопрос. Вот мне много его задают. Как вы относитесь к идее, к выдвижению Ксении Анатольевны Собчак на президентские выборы 2018 года? Ну, я вообще к президентским выборам 2018 года отношусь очень так, как бы, к самим выборам я никак не отношусь, негативно отношусь. Почему? Потому что это будут нарисованные выборы. Если будут выборы честные, ну, предположим, вот 5, 11, 17 года случилась революция. Мы говорим о том, что мы восстанавливаем конституционный строй. То есть все наши действия, они связаны с действующей Конституцией. Мы восстанавливаем действующую Конституцию прежде всего, а она предполагает выборы. Как бы я там, допустим, не хотел парламентской республики, но предполагаются выборы президента. Да? Ну, по Конституции, по крайней мере, пока мы ее не поменяем. Так вот, на президентские выборы пойдет, там, я не знаю, Навальный, там кто-то еще пойдет. И пойдет, допустим, Собчак, очень хорошо. А почему нет? Но если это для того делается, допустим, чтобы в 2018 году дать возможность Путину нарисовать свое там число какое-нибудь 50 там с чем-то и победить в первом туре, это плохо. А если Собчак идет просто на выборы, потому что ну, она имеет избирательное право, да, и это честные выборы, то есть гипотетически. да, то ради бога, я поаплодирую. Еще не факт, что я за нее не проголосую. Да. Ну, все зависит от того, с чем она придет. Ну, предположим, приходит, Мальцев не пошел, допустим, на выборы президента после революции, все нормально там. Председателем рефтрибунала стал там, я не знаю, или еще что-то. А идет Собчак, приходит Собчак, и вот как там на 5-11 на сайте написано, говорит, мы сделаем вот что, то есть у нас все чиновники на один срок, у нас у каждого чиновника видеокамера, микрофон в кабинете, он имеет служебный телефон, по которому может вести только переговоры служебные, они все записываются, все транслируются в облако, в облаке все документы, которые он печатает, даже черновики. И мы полностью видим, что он делает относительно работы. Дома он только отдыхает, не имеет права никаких вопросов решать по работе. Если мы это устанавливаем, мы его сразу катапультируем. Один срок, 5-летний или 4-летний, и все, свободен. Судьи избираются, прокуроры, ну, если они нужны. Возможно, они некоторое время еще понадобятся, хотя я думаю, что они не нужны. Там избираются и так далее. Все избираются. И вот если она приходит и начинает говорить вот то же, что я сейчас говорю вам, конечно, я за нее проголосую, почему нет? Я же голосовать буду не за человека в том обществе, да, а я буду голосовать за идею, за носителя идеи. Если этот носитель идеи вот со мной созвучен, я с удовольствием поддержу его. О, интересный вопрос задал пользователь. Даже не вопрос, а какое-то странное утверждение. Сегодня Мальцев хочет Крым отдать, завтра Сибирь. Ну, как это? Ну ладно, ну прокомментируйте это, Вячеслав Вячеславович. Дело в том, чтобы не отдать Сибирь, нужно отдать Крым. Сибирь Путин отдает, понимаете? Сейчас подписаны договора о концессии, они были подписаны, начиная с 2008 года, с президентством Медведева, он первые подписи поставил, но Путин, как премьер-министр, ставил тоже, обратите внимание, когда подписывались договора, требование китайской стороны было подписание и Медведевым, и Путиным, потому что они не дураки, они понимали, кто рулит в России. Так вот, мы видели все эти договора о концессии, где там они 11 крупных объектов отдавали, ну, если объектом можно назвать остров Сахалин, то это объект, да, там и Сахалин присутствовал полностью, да, чтобы отдать его Китаю. Там присутствовали наделы такие по 10, по миллиону квадратных гектар, там в городе Забайкальске должны были построить аэропорт, и исходя из того, что он должен принимать 7 миллионов, ну, как город, который принимает 7 миллионов, в котором проживает 7 миллионов человек, а в Забайкальске, я напомню, там живет 12 тысяч. Ну и так далее, всего-навсего. Да? То есть я думаю, что навряд ли бы туда поехали кто-то из Центральной России. То есть это все делается для Китая. Потом это все засекретили. Вы сейчас ни одного документа не найдете, связанного с концессией. Нигде не найдете. Их нет просто. А договора есть. Более того, все эти договора действовали до 2018 года. И вы же понимаете, что Китай не станет тянуть до 2018 года, что все эти договора давным-давно пролонгированы. Только мы не знаем, на каких условиях. Но определенные люди нам докладывают, что условия совершенно кабальные. И то, что Китай сейчас, грубо говоря, забирает всю Сибирь и Дальний Восток, это ни для кого не секрет. Более того, наши военные, которые принимали участие в маневрах еще в 2005 году с Китаем, а уж сейчас подавно, говорят, что Китай пользуется картами, где все по Уралу заштриховано. И когда спрашивают, что это такое, они говорят, это временно оккупированная территория. Кроме всего прочего, то же самое они пишут в газетах, в частности, Джиминджибао пишет о том, что вот там на временно оккупированной территории то-то, то-то. И срок установлен забрать эти временно оккупированные территории до 2055 года. То есть это крайний срок, 2055 год. Поэтому, если мы хотим противодействовать НАТО, я только не понимаю, зачем. НАТО у нас ничего не пытается отобрать и никогда не пыталось. Да? Если мы пытаемся противодействовать НАТО, ну, значит, нам нужно подписать военный договор с Китаем и отдать ему все нафиг по Уралу, потому что он сам все заберет. И если мы хотим сохранить свои территории и быть там хозяевами, ну, наверное, нам все-таки нужно договариваться с Североатлантическим блоком и с Японией, безусловно. Вот сейчас вы скажете, что Мальцев хочет отдать там Японии острова Курильские, это так, Но дело в том, что их отдал уже Вова. И мы говорили об этом в прошлом мае, еще там в начале мая. Я говорил, как будут развиваться события. Что будет подписан договор. И он подписан. Вам просто его не показывали еще. Но вам всем сказали, что он подписан. А каких-то там взаимных действий, какие взаимные действия? Мы еще тогда говорили о том, что японцы могут на эти 4 острова, и не только на 4, кстати, на все Курильские острова, приезжать без виз. Они могут строить мосты туда, всякие какие-то сооружения, заниматься там любой экономической, коммерческой деятельностью, в том числе вам там прорыву причесывают. И рыбу они совершенно спокойно могут ловить в соответствии с теми квотами, которые будут установлены. Они будут совсем другие установлены. И сейчас этот процесс пошел. То есть уже проектирование идет мостов. И надо понимать, что те, кто живут в Саратове, что острова Курильской гряды от Японии находятся так же, как Саратов от Энгельса. И если... Че? А? 5 минут. 5 минут мне вот показывают, да. И если в 65-м году, когда мне исполнилось год, я смог пройти с папой за ручку через мост до Энгельса, да, то это было вот когда, то, наверное, японцы сейчас очень быстро построят все эти мосты. И фактически Вова подарит Курилы, ничего не дав взамен России. А Россия взамен должна получить была бы безопасность. То есть это мог быть открытый договор, в котором участвовал бы весь народ в обсуждении. Японцы получили свои гребаных 4 острова, безусловно, но на определенных условиях. А условия – это вечный мир. Сейчас Япония уже 10-я по армии, я думаю, по, так сказать, силе своих вооруженных сил. В ближайшее время будет на первых позициях, потому что сейчас будут воевать не люди, а роботы и технологии. Японцы очень милитаристский дух имеют, сильный, мы это прекрасно понимаем. И он никуда не вытравился, этот дух. Но японцы исторически дружили с Россией, как в те моменты, когда, в общем-то, Россия не пыталась на них там нападать, давить и так далее. И заключив договор о вечном мире и получив соответствующее слово японского императора, а слово японского императора, и мы в этом убедились во время Второй мировой войны, тверже железа. Почему? Потому что Япония не напала на Советский Союз, а ведь могла напасть в 1941 году. И только слово японского императора нас спасло, хотя потом Сталин, в общем-то, не сдержал слова и напал на Японию. Это тоже очень важный вопрос, осадочек у японцев-то остался 100%. Поэтому мы, если бы заключили с ними военный договор на наших, ну, на общих условиях, то они стали бы очень реальным союзником против Китая. Китай в любом случае на ближайшие 50 лет это наш единственный и потенциальный противник. Подчеркиваю, единственный. Все остальное это выдумки путинской пропаганды. У нас нет никаких противников ни на Ближнем Востоке, ни в коем случае сунниты нам никакие не враги. И та война, которую Путин развязал с суннитами, нас туда втравила, она, я не знаю, сколько будет длиться. И там тоже нам нужно решать вопросы, чем быстрее, тем лучше, поскольку мы, затягивая эту войну, мы втягиваемся в нее все больше и больше. И многие вопросы не решены. Еще во многие вопросы он нас может втянуть. Вот всем втянуть в то, что сейчас происходит в Курдистане. Поссориться еще с курдами, которых 40 миллионов на земле. Это будет вообще безумие. А все к тому идет. Поэтому, я говорю, нужно немедленно освобождаться от власти Путина и объяснять народу истинные причины, истинные мотивы и истинные последствия любого действия. Понятно. Вячеслав Вячеславович, ну, к сожалению, время передачи, как мы договаривались, всего только час, подошло к концу. Огромное вам спасибо за интереснейшее интервью. Огромное спасибо вам, дорогие зрители, за вопросы. Вячеслав Вячеславович, я надеюсь, что мы встречаемся не в последний раз. Я надеюсь, что следующее интервью будет, наверное, 6-го, 11-го или 7-го, 11-го. Ну, хорошо. Тогда считайте, я первый в очереди. Давай. Хорошо. Записывайте. Хорошо. Огромное вам спасибо. Всего вам доброго. Подписывайтесь.